И что прямо мертвецов едят? В такое я не поверил, явный бред, быть такого не может. А вот про консервы из человечины звучало более реалистично. Но именно потому, что походило на дело, поставленное на поток. А все, что приносит деньги, для многих мгновенно размывает границы морали и человечности. А то ж, уверенно кивнул мужик и вновь сплюнул. Но многие чужими мертвецами брезгуют, неизвестно, какие болячки у тех при жизни были. Так двинутые своими же детишками умершими еще живых кормит. Видел я тут давеча одну такую, глаза безумные, волосы седые, хотя сама молодая. Кто-то донес, милиция к ней в дом сунулась, а там в одной комнате тело наполовину разделанное, младшенький, умер от дистрофии, а во второй комнате еще трое сидят, супчик хлебают из братика, значится. Тьфу, пропасть. Уж насколько я себя считал крепким человеком, но после этого рассказа меня резко замутило и чуть не вывернуло прямо под ноги мужику. Таких историй я в детстве не слышал, все рассказы про блокаду были более прилизанными, но почему-то сразу поверил, что мужик не врет. Страх за жизнь своих детей и не на такое толкнет. Нет никого отчаяннее, чем мать, у которой ребенок при смерти. Такая и убьет, и покалечит, не задумываясь. И силы у нее удесятерятся, организм начинает работать в сверхрежиме. И прошлые принципы они стираются, уходит на второй, третий, десятый план. Остается только одна мысль, сделать все, чтобы дети выжили. «Далеко еще?» – спросил я, чтобы отвлечься от дурных мыслей. «Да, считай, пришли». Мы свернули в глухой дворик. Все окна домов, выходивших сюда, были либо заколоченными, либо сияли пустыми проемами. Что за место? Недоверчиво огляделся я по сторонам. Тут явно никто не живет. А нам с тобой и не требуется, чтобы лишние глаза глядели. У меня здесь нычка схоронена. Он подошел к входу в подвальное помещение, уверенно спустился по трем ступенькам вниз и быстро отпер большой и очень ржавый на вид замок. Тяжелая дверь чуть скрипнула и приоткрылась. «Давай за мной», — пригласил мужичок и тут же скрылся внутри. Любопытно, с чего это вдруг он проявил такую доверчивость, показав свое тайное убежище? Планирует заманить меня внутрь и убить, вероятно. Подумал, наверное, что голод настолько застлал мой разум, что я опрометчиво брошусь в подвал, где меня уже ждет ловушка. Интересно, что там? Думаю, сообщников у него здесь нет. Не стали бы они сидеть под замком в томительном ожидании, ведь совершенно не было гарантии, что ему кто-то подвернется под руку с самого утра. Допустим, он там один. Каким же образом он хочет умертвить меня? Самый простой вариант – застрелить или зарезать. Звук выстрела и крики в нежилом доме никто не услышит. Что же делать? Бежать прочь? Нет, я пришел сюда за продуктами и без них не уйду. А если на меня нападут, что же, буду защищаться. Уж один на один я с этим неказистым типом должен совладать. Все эти мысли пролетели в моей голове за пару ударов сердцем, и я последовал по ступеням за Плешивым, прихватив по дороге обломок кирпича, валявшийся на земле. Вроде бы нас разделяло всего несколько шагов, но когда я спустился в подвал, то вокруг никого не было. Из просторного темного помещения несло сыростью и легкой, чуть сладковатой тухлятиной. «Дохлые крысы, что ли? Эй, ты где?» – негромко произнес я, настороженно делая еще один шаг вперед. С этим я слегка поторопился, мои глаза еще не успели освоиться в темноте, и я тут же поплатился за собственную самоуверенность. Я был готов к чему угодно, к выстрелам из тьмы, к тому, что на меня бросится со всех сторон, и готов был среагировать должным образом, но все случилось совершенно иначе. Что-то больно ударило снизу по моим ногам, и я даже успел было среагировать и отшатнуться влево, но недостаточно быстро. Меня сбило, закрутило, перевернуло вниз головой, стянуло со всех сторон, вдобавок я прибольно ударился лицом о кирпич, который все еще держал в руке. Пытаясь высвободиться, я начал неистово дергаться из стороны в сторону, но этим только еще крепче запутывался. Поняв, что делаю лишь хуже, я замер, стараясь понять, что же произошло. Внезапно до меня дошло. Это же сеть. Я попался в обычную рыбацкую сеть, правда, плетенную из очень прочной толстой нити. Хорошая ловушка, неожиданная. Сеть была заранее расстелена за входом и замаскирована, припорошена грязью и листвой, и пока я пытался привыкнуть к полутьме, хозяин этого подвала потянул за нужные веревки, и вуаля, я болтаюсь в воздухе на высоте метр-полтора, и оказался настолько тесно сжат со всех сторон, что не могу даже толком шевельнуться. Между тем, из тьмы на свет вышел мужичок, только выглядел он теперь немного иначе. Плечи распрямились, сутулость пропала, будто он стал чуть выше ростом, и смотрел теперь по-другому, спокойно, даже со скукой, словно в сотый раз проделывала постылевшую работу. «Что это значит?» Мой голос предательски сорвался на фальцет. «Освободи меня, живо, иначе». «Что иначе?» Мужик даже говорить начал другим тоном, уверенно и вальяжно. «Грозишь мне, только сделать ничего не можешь». Другие тоже грозили, потом деньги предлагали, потом плакали, умоляли. «Вот только зря все это, бесполезно, кто сюда попал, обратно уже не выйдет. Черт, я определенно попал в руки местного маньяка. А, часом, не людоеда ли? Недаром он так знающе рассказывал об их повадках, не из их ли числа сам будет? Этого еще не хватало. Уж лучше бы я сгорел в танке, чем быть сожранным на ужин. Думай, думай, голова, дам тебе конфетку, в день рождения подарю новую беретку 17. Стих. Марина Бородицкая на контрольной. «Молчишь?» – удивился людоед, не дождавшись от меня более никакой реакции. «Правильно делаешь. Слова – пыль под ногами. Ими ничего не исправить, только делами». Философ доморощенный, мать его, мужичок отошел в сторону, выпав из поля моего зрения, и тут же вновь заскрипела закрываемая дверь. На несколько мгновений воцарилась полная тьма, но потом чиркнула спичка, и зачадила керосиновая лампа. Стало светлее, и на ближайшей стене я увидел крупную тень, отбрасываемую людоедом. Он поставил лампу на пол, а сам доставал что-то из-под груды камней, сваленных у крупной деревянной балки. «Съесть меня хочешь?» – полюбопытствовал я. Страх, охвативший меня от собственного бессилия, отступил в сторону. Мужик внезапно расхохотался, причем искренне, от души, аж слезы из глаз выступили. Смеялся он долго, потом, наконец, успокоился и, с улыбкой повернувшись ко мне, заявил: «Человечиной не питаюсь, брезгую. Люди, они ведь хуже свиней, жрут все подряд, мясо у них грязное». «А что тогда?» – не понял я. «Ограбить хочешь? Так у меня в кармане всего 5 рублей, забирай». «И на них ты собирался купить харчи?» Он осуждающе, с недобрым прищуром взглянул на меня. «Тоже, значит, из хитро сделанных. Обмануть хотел? Повидал я таких немало. Вот видишь, братишка, ты сам, получается, виноват. Гнилой человечишка, подлый. А когда таких много вокруг, беда приходит. Сейчас великая напасть у нас, и есть только один способ все исправить. Он должен принять очередной дар, как принимал до этого, и тогда еще немного продержимся, проживем, устоим». «Кто он?» Не уловил я мысль. «Он», — с благоговением произнес мужик, — «отец наш, создатель и защитник, низвергнутый с небес на землю, но готовый вернуться и по праву занять трон земной и небесный. Я ошибся, передо мной был не маньяк-людоед, а настоящий сумасшедший». Глаза его горели фанатичным огнем, черты лица чуть заострились, как у хищника, а речь стала более правильной. Он перестал играть приблотненного, и из-под маски мелкого человека показалось его настоящее лицо, опасного психа. В этот момент меня пробрало больше, чем 10 минут назад, когда я думал, что сейчас меня начнут резать на порционные куски. Он прошелся по подвалу, зажигая расставленные заранее свечи, и я внезапно осознал, что вижу перед собой перевернутую пентаграмму с тщательно вписанной в ее контуры головой козла. Да это же знак Бафомета, позаимствованный из ключа к черной магии, знаменитой книги Станисласа де Гуаита, члена Тулузского ордена розенкройцеров, а позже, уже в 60-х годах, взятый в качестве официального символа американской церковью сатаны. Великолепно. Сейчас меня станут приносить в жертву Люциферу. Этого только не хватало. Только благодаря мне и моим дарам город все еще цел, продолжал между делом рассказывать Гиволофил. Когда он принимает подношение, взамен дает месяц жизни для всех нас. Поначалу, пока я этого не осознал, мы оказались на грани, но потом пришло озарение, я сообразил, в чем дело, и с тех пор появился шанс. Поразительно, он абсолютно убежден в том, что его ритуальные убийства помогают Ленинграду продержаться в этой бесконечной схватке со смертью. Передо мной, получается, спаситель, защитник, действует во благо, как сам полагает. Еще и спасибо, поди, ожидает, ведь не просто так меня прирежет, а во имя города и людей, его населяющих. Святая жертва. Нет уж, спасибо. С другой стороны, если раньше я совершенно не верил в эзотерику и тонкие материи, то после своего второго рождения грех было сомневаться в том, что существует нечто, неподвластное человеческому разуму, стоящее неизмеримо выше нас по возможностям и могуществу. Но, в любом случае, плешивый мужичонка, столь ловко пленивший меня, никоим боком не относился к потусторонним силам, это я мог сказать с уверенностью. Радовало, что это всего лишь псих-одиночка, а не целая секта, члены которой меня сходу бы выпотрошили. Продолжая наблюдать за тем, что делает плешивый, я старался чуть ослабить впивавшиеся глубоко в кожу толстые нити. Понемногу это мне удавалось. Главное, суметь освободить правую руку и достать нож из-за пазухи, а дальше, как повезет. Ведь должен наступить момент, когда маньяк опустит сетку с пойманной рыбешкой чуть ниже, тогда-то я и должен быть готов. Между тем, адепт сил зла закончил с приготовлениями. Свечи горели, нарисованная мелом морда козла, казалось, злорадствовала. Сейчас, с минуты на минуту, все и свершится. Он вытащил из тайника длинный, чуть изогнутый нож, рукоять которого была выполнена из козьего рога, а клинок – из черного обсидианового стекла. Красиво, черт подери. Спаситель шагнул ко мне, занося нож для удара. Кажется, опускать меня вниз он не планировал. А зачем? Проще прирезать на весу, чтобы жертва не дергалась, а потом уже оттащить бездыханное тело в пределы пентаграммы. Тут, наконец, мне повезло чуть ослабить веревки, а в следующее мгновение я дотянулся до своего ножа. Одновременно пнул обеими ногами блаженного, и попал удачно. Он отлетел на пару шагов назад, упал, но быстро поднялся, и я прекрасно понимал, что второго шанса он мне не даст. Было жутко неудобно, и все же я извернулся и разрезал веревки, тут же кулем рухнув на каменный пол, при этом больно ударившись спиной. Но собственные болевые ощущения сейчас меня занимали меньше всего. Я крутанулся, успевая встать на одно колено, и в этом положении встретил нападавшего, выставив руку с оружием вперед. Ножи с неприятным скрежетом, от которого мурашки побежали по коже, ударили друг о друга. Тут же глухо звякнуло, обсидиановый нож сломался, и моя рука свободно пошла дальше. Клинок глубоко воткнулся в тело мужичка, пронзив ему сердце. Уральский нож победил дьявольское орудие. «Знай наших!» Сумасшедший широко распахнул глаза, а потом внезапно улыбнулся и прошептал. «Спасибо, ты подарил городу еще месяц». Он отступил назад, даже не пытаясь вытащить мой клинок из груди. Достигнув пентаграммы, плешивый опустился в ее центр, раскинув руки в стороны. Кровь стекала вниз, размывая начертанный узор. Потом он умер, и я подошел к телу, выдернул нож и брезгливо вытер его об одежды плешивого. Вот же вляпался в историю, как обычно. Благо, кончилась она хорошо, по крайней мере, для меня. Хуже, если бы он схватил кого-то послабее. Например, ту девочку с плюшевым мишкой. Так что, получается, я спас не только себя, но и его будущих жертв, поэтому совершенно не терзался угрызениями совести. В другой эпохе, при других обстоятельствах я бы, наверное, попытался обезвредить плешивого и вызвать санитаров. Здесь же и сейчас было не до церемоний. Прикончил психа и баста. И все же, пока я обшаривал подвал в поисках скрытых тайников, одна мысль не покидала мою голову. А что если он был прав, и я все же подарил Ленинграду еще месяц жизни? Глава 17. Дмитрий как, откуда, ведь это настоящее богатство. Наум Натанович ошеломленно замер на пороге, неверящим взглядом обводя свою скромную комнатушку. Признаюсь, поживился я в подвале убиенного мной сатаниста на славу. И ведь не подвел плешивый, правду сказал, были у него там нычки, и не одна, и даже не две. Я нашел 5 тайников и тут же их выпотрошил. В одном были советские деньги, во втором – украшения и ценные монеты, в третьем – вещи жертв, в четвертом – книги по оккультизму, а вот в пятом – то, что мне требовалось больше всего – продукты. Я позаимствовал немного рублей на текущие расходы из первого тайника, ценности не тронул, куда их девать, над предметами одежды постоял, не касаясь. Тут были и женские вещи, и даже детские, но превалировали мужские. Судя по их количеству, убитых было не меньше пары десятков. Ужасная участь, умудриться выжить под немецкими бомбами и погибнуть от руки маньяка-сатаниста. Меня аж передернуло от такой вселенской несправедливости, но помочь несчастным я ничем не мог, поэтому просто спрятал вещмешки обратно в нишу под одной из стен и завалил все, как было прежде, ветками и камнями. А вот от продуктов я не отказался, это было бы глупо. Не знаю, где он их раздобыл, скорее всего, менял на трофей, но это было неважно. Пусть послужит хорошему делу, раз уж так получилось. И теперь, Когда я вывалил на стул и топчан Абрамова несколько банок тушенки, пару десятков картофелин, полкило макарон, завернутых в бумагу, несколько свертков с крупами, солью, кулек сахара и две банки сгущенки, то это выглядело так, словно граф Монте-Кристо демонстрирует свои сокровища. «Вот получилось отоварить ваши карточки», — развел я руками. Старик поверил. Он заулыбался и, как радушный хозяин, тут же начал суетиться. Поставил греться чайник, расстелил несколько старых газет вместо скатерти, протер кружки. «Как же вам удалось? Это просто чудо. А вы знаете, что рецепт сгущенки привез к нам Анастас Микоян в 36-м году из Америки? Он находился в деловом турне и позаимствовал многие технологии, в том числе секрет приготовления мороженого и промышленного производства котлет. Не думал, что еще раз доведется попробовать это чудо. Вот в институте удивятся, когда расскажу. Думаю, об этом лучше никому не говорить», — предостерег я, «иначе неудобно получится там, где я все это взял, больше ничего нет». Ученый замер посреди комнаты, руки у него опустились. «Не могу», — сказал он, судорожно сжимая челюсти, «тогда я просто не могу есть, зная, что другие по несколько дней крошки во рту не держали, но вы угощайтесь, молодой человек, вам требуются силы». «Нет уж, уважаемый Наум Натанович, один я кушать не буду. Вы же не хотите, чтобы институтскую коллекцию полностью разграбили? Значит, мы с вами должны поймать вора. Для этого нужна энергия. Берите ложку, сейчас я открою банку тушенки, мы ее немного разогреем, и вперед. Ложечку за Вавилова, ложечку за коллекцию семян». Я обращался с ним, как с маленьким. Да он, собственно, и был во всем, кроме работы, сущим ребенком. Наверное, раньше за его питанием и прочими бытовыми вещами следила жена, а теперь я даже спрашивать не хочу, что с ней произошло. И так понятно, война. Все же я убедил его поужинать. Ел Наум Натанович мало и аккуратно, подбирая каждую крошку, и прятал глаза, словно чувствовал себя виноватым, что он вот так сидит в достатке за столом, полных невиданных, по нынешним временам, яств, а где-то рядом люди умирают от голода. Я разделял его чувства, но прекрасно понимал, что добытыми припасами весь город не накормишь. Получилась помощь хотя бы одному, уже славно. Абрамов же явно терзался угрызениями совести. Наконец, он не выдержал. «Вы позволите, Дмитрий, если я возьму часть продуктов завтра в институт? Понимаете, мне, старику, многого не надо, лучше я дам немного тем, кто в этом нуждается больше. Это были ваши карточки и продукты целиком ваши, и можете делать с ними, что пожелаете», — развел я руками. «В конце концов, это я получился вашим нахлебником», — сел на шею. «Мне дико неудобно, но я постараюсь отработать». что вы», — всполошился Наум Натанович. «Не думайте даже, без ваших усилий, карточки остались бы простыми картонками. Я даже представить себе не могу, чего вам стоило получить по ним столько всего. Да уж, лучше этого не представлять. Еще бы чуть-чуть, и я валялся в том подвале с перерезанной глоткой. Опять повезло. Я уже боялся финального счета, который обязательно выставит мне судьба за все ее услуги. Расскажите лучше, удалось ли вам сегодня что-нибудь узнать?» Сменил я тему на более насущную. Старик задумался. «Вы знаете, весь прошедший день я пытался делать, как вы мне советовали. Приглядывался ко всем, особенно к охране института. Пытался посмотреть на людей другим, более непредвзятым взглядом. Я даже, к своему стыду, начал по очереди рассматривать своих коллег, как потенциальных преступников. Крутил в голове, была ли у каждого из них возможности средства для похищения. Мотив-то понятен, на семенах можно прожить несколько месяцев или попросту продать их на рынке, но это кощунство. Такую гипотезу я сразу отбросил в сторону, а вот я бы это не отбрасывал. Если уж некто решился на кражу, то почему бы ему и не подзаработать немного? Прошвырнуться бы на рынок, да поспрашивать местных, не предлагал ли кто-нибудь на днях семена на продажу. Впрочем, пока воздержусь. Я уже прогулялся в магазин, и чем это кончилось, известно. В итоге, я так ни к каким выводам и не пришел, закончил Абрамов. Наши сотрудники, люди кристальной чистоты, энтузиасты своего дела, они бы не могли так поступить, а с охранниками у меня нет точек соприкосновения. Хорошо, прикинул я в уме, институт ведь находится на Исаакиевской площади. Наум Натанович с легким прищуром посмотрел на меня. Вы, наверное, имеете в виду площадь Воровского, она так называется с 23-го года. Впрочем, ходят слухи, что вскоре вернут старое название. Вы либо из далекого прошлого, молодой человек, либо из будущего. Старик пошутил, но неожиданно попал прямо в цель. Я и так знал историю Ленинграда не слишком хорошо, а уж во всех сменах названий запутаться было проще простого. Вот так и колятся разведчики, на мелочах. Если бы не юный возраст моего тела, то Наум Натанович мог бы принять меня за человека, который слишком давно не был в городе. Эмигрант, покинувший Россию в 17-м году, сгодился бы для этой версии, как нельзя лучше. А зачем вернулся? Явно, чтобы вредить бывшей родине. Вот только мне меньше 20, и принять меня за бывшего белогвардейского офицера было сложно. Впрочем, продолжил Абрамов, институт находится не на Исаакиевской, а на Мариинской площади, это совсем рядом, сразу за Синим мостом. Там еще неподалеку казармы, если идти в сторону моста лейтенанта Шмидта. Сразу вспомнился незабвенный Остап и прочие многочисленные дети лейтенанта Шмидта. Если я правильно понял, в моем времени, это Благовещенский мост через Большую Неву. Весь тот район, неудобное место для наблюдения, укрыться негде, особенно на площади, все открыто, вокруг патрули. Но и в институт мне не попасть без спецпропуска. Как же мне помочь старому ученому? Не лучше ли бросить эту затею, пока я опять не влип в неприятности? Но ведь я обещал, Наум Натанович словно прочитал мои мысли. Может, ну его, а, Дмитрий, не нужно этого всего, я сдамся при следующей комиссии, возьму вину на себя. К тому же сегодня я узнал, что порядки ужесточили, теперь при каждой проверке коллекции будут присутствовать уже по 3-4 человека. Сам Рудольф Янович Кордон станет лично вскрывать пломбы, а двери будут открываться и закрываться исключительно в его присутствии, и даже поставит пост непосредственно у хранилища. А вот это было интересно. ХМ, говорите, скоро коллекцию начнут охранять еще сильнее, вы понимаете, что это означает? Что? Чуть растерялся от моего напора Абрамов. Это означает, что у злоумышленника осталось всего 2 дня, чтобы попытаться вынести еще хоть что-то наружу. Если вы правы, и посты будут находиться непосредственно у хранилища, то внутрь злодею уже никак не попасть. 2 дня и 2 ночи, а потом финита, доступ окажется перекрыт целиком и полностью. Наум Натанович заволновался. Он потер ладошки и начал ходить по комнате. Все мысли ученого были сосредоточены вокруг того, что я сказал. Получается, это наш последний шанс, и мы постараемся его использовать с толком. А теперь я буду задавать вам вопросы, а вы постарайтесь отвечать настолько точно, насколько можете. Итак, начнем издалека. Вы рассказывали, что бывшего главу института, Николая Вавилова, арестовали накануне войны по доносу. Что вы помните об этой истории? Наш разговор, более похожий на допрос, длился долго. Я и сам не знал, какие сведения могли оказаться ключевыми, поэтому спрашивал обо всем подряд. Абрамов честно отвечал, хотя ответы на многие вопросы оказались под грифом «секретно». В таких случаях старик просто качал головой, и я понимал, что на эту тему он говорить отказывается. Но и того, о чем он мог рассказать, было вполне достаточно для предварительного анализа всего происходящего за дверьми института. Далеко не все было гладко в этом королевстве. А вы знаете, что на упомянутой вами Воровского мы выращиваем капусту, а на площади декабристов – картошку. Вы бы видели это зрелище, вся площадь в огромных кочанах, а в летнем саду – морковь, свекла, картофель, укроп. Мы всем помогали семенами и прочим необходимым. Вы не представляете себе, Дмитрий, что это за люди? Горячился Наум Натанович, в очередной раз описывая ужасы блокады. Вадим Лехнович как-то сказал мне: «Наум, ходить трудно, вставать, двигать руками и ногами, трудно, а не съесть коллекцию, не трудно, потому что съесть ее невозможно, это ведь дело всей жизни, и жизни товарищей, а ведь его жена, Ольга, похудела так, что за стенки держится, они за картофель отвечают, и ведь ни клубня не взяли, вы не волнуйтесь так, я ведь никого не обвиняю». Мы с вами просто пытаемся понять. Лидия Михайловна Родина отвечала за коллекцию овса, Дмитрий Сергеевич Иванов, рис, Александр Гаврилович Щукин, коллекция арахиса, Георгий Карлович Креер, лекарственные растения, Георгий Викторович Гейнс, книжные фонды. Кого вы перечисляете, Наум Натанович? Остановил я этот бесконечный поток имен. Старик устало сел на табурет, посмотрел на меня слезящимися глазами и негромко произнес: «Все они умерли от голода, но не позволили себе воспользоваться положением. Они и другие, более 30 человек, только в первую зиму. Сейчас нас мало осталось, зато коллекция уцелела, но цена этому – человеческие жизни». Я молчал, не зная, что сказать в ответ. Это был подвиг, о котором почти никто никогда и не вспомнит. Эти люди не бросались с гранатами под танки и не закрывали своими телами дзоты. Они умирали тихо и незаметно, в своих кабинетах, на рабочих местах. Но, во многом благодаря им, город выстоял, а коллекция, аналогов которой не было во всем мире, была спасена. И все же, настойчиво вернулся я к интересующим меня вопросам, продолжим нашу беседу. Мы перешли к описанию внешности всех действующих сотрудников института и тех охранников, кого Абрамов визуально помнил. То и дело я перескакивал от настоящего к прошлому, пытаясь прояснить для себя те или иные моменты. Разумеется, не забыл я и о главном подозреваемом, косматом красноармейце с железным зубом. Но про него Наум Натанович мало что мог сообщить, только свои страхи и подозрения, а их, как известно, к делу не пришьешь. Когда мы, наконец, закончили, у меня сформировалась некая, пока достаточно туманная гипотеза, которую, тем не менее, требовалось либо подтвердить, либо опровергнуть. «Я сумел вам помочь», — старик устал, но старался держаться бодрячком. Обильная еда в давно забытом количестве клонила его в сон, и на последние мои вопросы он отвечал, едва ворочая языком. «Вы, большой молодец, Наум Натанович», — похвалил я ученого. «Отдыхайте. Как говорится, утро вечера мудренее». Абрамов не заставил меня повторять это дважды и через минуту уже спал, по-детски свернувшись калачиком. Я аккуратно укрыл его и стал собираться. Мне в эту ночь спать вряд ли придется. Одевшись потеплее, я вышел на улицу и двинул дворами в направлении площади Воровского. Теперь навсегда запомню ее нынешнее название. Опять зарядила далекая канонада. Казалось, дрожала сама земля. Осыпалась последняя штукатурка со стен домов, звенели редкие уцелевшие окна. Интересно, это наши или немцы? Не поймешь. Уже стемнело, пошел легкий снег. Время шло к 10 вечера, а с этого часа и до 5 утра, комендантский час. Милиционеры, призванные следить за порядком в городе, обязательно проверят меня, как весьма подозрительного типа, если я попадусь им на глаза. А у меня ни документов, ни спецпропуска, которые выдавались многим служащим для прохода по городу в запретное время. Так что лучше двигаться глухими подворотнями, пережидая патрули. Благо, заодно я расспросил Абрамова, коренного петербуржца, об удобных маршрутах передвижения до института. Конечно, слова и реальность разнились, но я помнил будущий Питер, и в целом неплохо ориентировался на местности. Два раза за следующие четверть часа мне навстречу попались столь же сомнительные личности, шествующие куда-то в ночь по своим делам. Бандиты или вражеские агенты? Попробовать поймать одного и разговорить? Нет, в другой раз. Хватит мне случайных приключений, надо помочь Абрамову и тут же выбираться из Ленинграда. Меня давно ждут в корпусе, мое место там. Блокада. Ночь. Забитое окно, мигающих коптилок тусклый свет. Из мрака возникает полотно. Художник пишет женщины портрет. Вспомнились мне когда-то слышанные строки Валентина Берестова, когда я настороженно всматривался в темноту впереди, пытаясь понять, случайная ли там мелькнула тень или кто-то, притаившись, ждет меня с ножом в руках. Идти по неосвещенному городу сложно, пугает все, любой звук, любое случайное шевеление, и ноги то и дело норовят попасть в скрытые ямки, выбоины, а упадешь, будет плохо, ударишься, поломаешься, а потом замерзнешь. Снег все шел и шел, грозясь покрыть за ночь весь город. Удачно я прибыл к первому снегопаду. Впрочем, снег куда лучше ледяного дождя, вот только любые следы будут отчетливо видны на нетронутом белоснежном полотне. Когда совсем близко впереди вновь мелькнула громада собора, я понял, что почти добрался до места. Наум Натанович настолько хорошо все описал, что я заранее знал, где укроюсь. Сам бы я столь поздним вечером ни за что не отыскал убежище, пригодное для наблюдения за институтом и его входами. Площадь, как я и думал, была слишком открытой, по ней то и дело ходили патрули. А вот в здании гостиницы «Астория», которая ныне находилась в ведомстве интуриста, еще с 41-го года разместили госпиталь и стационар. Здание оказалось совершенно целым, нисколько не поврежденным от бомбежек. По словам Абрамова, здесь в свое время снимали номера Герберт Уэллс и Михаил Булгаков, генерал Антон Деникин, Владимир Ленин и многие другие известные личности. Может быть, поэтому его и не тронули, видно, у Гитлера были особые планы относительно этого дома. Любопытно, что назвали гостиницу в честь братьев Астеров, один из которых, Джон Джейкоб Астер IV, изобретатель, военный, писатель-фантаст, потомственный миллионер и бизнесмен, написавший книгу «Путешествие в иные миры» о полете в 2088 году к Сатурну и Юпитеру, вместе со своей супругой оказался пассажиром злосчастного «Титаника». Жена Астера получила место в шлюпке, она была в положении, но самому Джону там места не нашлось, а он и не настаивал, уйдя на дно вместе с лайнером. Наум Натанович рассказал, что окна госпиталя как раз смотрят на институт и его боковой выход, которым в основном и пользовались сотрудники, покидая работу. Стационар же был отдан для представителей творческих профессий, от писателей до скульпторов и музыкантов, а они, как известно, народ увлекающийся и мало поддающийся правилам и дисциплине. На них-то у меня и была основная надежда. Глава 18. Памятник Николаю И, находившийся в центре площади, был закамуфлирован деревянными щитами и почти полностью затянут брезентом, лишь только макушка парадного шлема императора, украшенного двуглавым орлом, слегка выглядывала сверху. С моей точки обзора не было видно, но я прекрасно помнил, что позади Исаакиевского собора, на одной оси с памятником Николаю, стоял и знаменитый медный всадник. Вот только Петр смотрел в сторону Невы, а Николай – прямо ему в спину, но Исаакиевский собор препятствовал прямому зрительному контакту. Отсюда и пошла поговорка: «Дурак умного догоняет, да Исааки мешает». Народ, мягко говоря, недолюбливал Николая. Да что там народ, даже Пушкин писал про императора весьма неласково. В нем слишком много от прапорщика и мало от Петра Великого. Эти мысли промелькнули у меня, пока я быстрым шагом пересекал площадь, направляясь к Астории. Конкретного плана у меня не имелось, я решил действовать по ситуации. Подежурю немного, глядишь, что-то и прояснится в этой мутной истории с пропажей семян. Мне было жаль Наума Натановича, и я вовсе не желал ему гибели. Вот только старик-ученый явно нацелился взять вину на себя, этим самым подписав себе смертный приговор. Не могу же я вечно находиться при нем, а стоит мне уехать, и Абрамов тут же приведет свой замысел в действие. Я чуть сбавил темп, подходя к гостинице. У главных дверей дежурили два красноармейца, лениво поглядывая по сторонам. Снег уже лег на плечи их шинели и на шапки-ушанки, бойцы явно подмерзли, поэтому перетаптывались с ноги на ногу и дули на красные ладони, пытаясь их отогреть. Эти двое меня не интересовали, я обошел их большим полукругом и двинул вдоль здания, высматривая более подходящий вход внутрь. Наконец, когда я уже почти отчаялся, заметил арочный проем, в котором курили еще двое, но эти, судя по одежде, были гражданскими. За их спинами была полуоткрыта дверь, ведущая в Асторию. Оба курильщика тепло одеты, так что нарастающий морозец их не пугал. «Вот вы-то, ребята, мне и нужны». Еще более замедлив шаг, я медленно пошел в сторону курильщиков, стараясь разобрать, о чем именно они разговаривали между собой. «Товарищ Жданов, конечно, большой молодец», — горячо объяснял высокий молодой человек собеседнику, солидному мужчине лет 40, с зачесанными назад волосами. Часы молчания по радио были ужасны, словно метрономом в голове. Тук, тук, тук, с ума можно было сойти. А он вернул музыку, а музыка – это жизнь. Ты же понимаешь, было мнение, музыка неуместна в эти дни, пытался урезонить его оппонент, невозможно веселиться, когда вокруг такое происходит. Совершенно с вами не согласен. Молодой порывисто замахал руками, словно итальянец. Музыка – это надежда. Музыка дает силы, энергию к борьбе. Было огромной ошибкой отказаться от нее. Да что ты, по-доброму улыбнулся мужчина. Я это разделяю и полностью поддерживаю решение товарища секретаря обкома. Он умный человек и в итоге во всем разобрался. Одних литературных передач и агитаций людям явно недостаточно. Мне, как представителю писательского цеха, это абсолютно понятно. Жаль, что вы, Александр Александрович, у нас столь редко бываете, явно польстил молодой, вот бы вас на место Жданова, уж мы бы им всем показали. Ну-ну, ты это прекрати, рассердился солидный. Партия прекрасно знает, кто на каком месте необходим. У меня и своих дел хватает, знаешь ли. Понимаю, закивал молодой, у главреда литературной газеты свои заботы и все же, Хорошо, что вы и про нас не забываете. Забудешь тут, да и прорваться в город практически невозможно, если бы не знакомые моряки, черта с два я бы здесь оказался. Довезли на катере через Ладогу. Правда, по дороге едва не утонули. А мужик-то далеко не трус. Не каждый решился бы пробираться в блокированный немцами город, пусть даже конечная цель того стоила. Кто же передо мной? Память моя в последнее время работала не просто превосходно, а идеально. Все, что я когда-либо слышал, пусть даже краем уха, теперь, при желании, мог вспомнить и воспроизвести. А так как читать в молодости я любил, и не только приключенческую литературу, а и вполне серьезные исторические исследования, мемуары и воспоминания, то и доступный архив знаний у меня оказался выше среднего. Итак, писатель и по совместительству главный редактор Литгазеты лишь одного известного мне автора этих лет звали Александр Александрович. Неужели, товарищ Фадеев, рискнул предположить я, подойдя вплотную к беседующим и открыто им улыбаясь, мы знакомы? Чуть прищурился писатель. Нет, но я являюсь большим поклонником вашего таланта еще со времен разгрома. Я протянул ладони Фадеев, подумав мгновение, пожал ее, крепкая у него хватка. Жаль только, давненько ничего нового не писали. Александр тут же помрачнел. Видно было, что тема эта ему крайне неприятна. Вот кончится война, хмуро ответил он, и будут новые книги. Не до них пока. А мне вот кажется, что как раз сейчас людям нужны хорошие книги, возразил я. Каюсь, случайно услышал ваш разговор. Ваш товарищ совершенно прав. Музыка – это жизнь и надежда. Но и книги – это великая сила. Правильное слово дает идею, а за идею люди идут на смерть. Слышали ли вы историю о молодых подпольщиках, членов молодой гвардии, убитых фашистами? Я понимаю, что подобных примеров нынче масса, но тут случай особый. Их изувеченные тела нашли в феврале в шурфе Краснодонской шахты. И я начал был рассказывать эту историю, как помнил. В свое время она произвела на меня столь сильное впечатление, что я впервые в жизни понял значение слова «ненависть». Мне настолько нестерпимо жалко было молодогвардейцев, больно за их столь короткие и так страшно оборванные жизни, что я от всей души возненавидел тех, кто сотворил с ними подобное зверство. Фадеев прервал меня. О таких вещах нельзя говорить в попыхах. Молодой человек, Дмитрий, представился я. Так вот, Дмитрий, если у вас есть хотя бы час свободного времени, то я бы выслушал все подробности, вам известные. Предлагаю пройти внутрь этого прекрасного здания и спокойно поговорить. Но комендантский час, спохватился было я. Я выпишу вам справку, пожал плечами Александр. В крайнем случае, переночуете здесь. Вас покормит, обещаю. Соглашайтесь, вступил в разговор высокий. Вдобавок вы еще и на наш вечерний концерт попадете. Когда еще услышите, как сам Сафроницкий на пианино играть будет? Ну что же, товарищи, мне оставалось лишь развести руками, я совершенно не против закончить этот вечер в столь неожиданной, но приятной компании. Мы прошли в Асторию и никто не преградил мне дорогу. На этом выходе вообще не имелось охраны. Вполне вероятно, что Фадеев и его собеседник, имени которого я так и не выяснил, вышли покурить через обычно запертые двери. Что же, тем проще. Первый, кто нам встретился в полутемном коридоре, был сурового вида мужчина с совершенно седой пышной бородой и столь же массивными усами. Заметив нас, мужчина по-старомодному поклонился и произнес: «Кажется, уже началось. Надо бы поторопиться, негоже подобное пропускать». «Да, знаете ли, Иосиф Абгарович, заболтались вот», смущенно, как нашкодивший подросток, ответил Фадеев. Было совершенно понятно, что авторитет бородатого для него непререкаем. «Сам Арбели», шепнул мне молодой на ухо. «Все ясно, с директором Эрмитажа и действительным членом Академии наук СССР лучше было не спорить. Он был незыблемой глыбой и абсолютной величиной. Во многом благодаря нему эрмитажные ценности сумели спасти вовремя. Уже через несколько дней после начала войны первый эшелон был отправлен из Ленинграда в глубокий тыл. Арбели заранее позаботился о составлении списков экспонатов, нашел упаковочные материалы для всего фонда и лично следил за тем, как происходила погрузка. Александр взял Арбели под руку и оба неспешно пошли вперед. Академик шел медленно, сильно хромая. Мы шествовали следом на почтительном расстоянии. Госпиталь в Астории жил своей бурной жизнью, ничуть не обращая внимания на то, что было за окнами. По коридорам носились медсестры, целеустремленно шагали врачи, у некоторых номеров толпились пациенты. Охраны, к счастью, я не заметил. Да и попадись она, вряд ли на меня обратили бы особое внимание, я ничем не выделялся среди прочих. Поднявшись по широкой лестнице на второй этаж, мы добрались до углового номера «Люкс», двери которого были чуть приоткрыты, а изнутри доносились негромкие мелодичные звуки. В номере было не протолкнуться, на импровизированный концерт собралось человек 30-40, все по-уличному одетые, в пальто, куртки, шапки. Кому хватило мест, сидели на стульях и табуретах, остальные толпились за их спинами. Горело несколько свечей, в номере было прохладно, играла музыка. Арбели тут же уступили один из стульев, и он, не возражая, тяжело опустился на него, стараясь производить как можно меньше шума. За пианино сидел худой мужчина лет 40, на его руках были перчатки с вырезанными пальцами. Его слушали молча, затаив дыхание. Никогда прежде я не слышал подобного исполнения симфонии 5 Бетховена. Тревожности взлет, опасности падения. Это был абсолютный восторг, катарсис. Насколько я был далек от классической музыки, но сейчас проникся до глубины души, и потом, когда последние звуки стихли, неистово аплодировал, как и все вокруг. Пианист встал и поклонился. Владимира Владимировича на днях хотят эвакуировать в Москву, негромко пояснил мне все тот же случайный знакомый, он сильно истощен, на грани. Но каждый день вечерами он играет для всех нас в этой комнате. Сафроницкий, между тем, начал следующее произведение. Меня осторожно тронули за локоть, Фадеев кивнул на дверь. Мы вышли в коридор, и он извиняющимся тоном сказал: «Простите, что отрываю. Понимаю, что редко выпадает счастье услышать маэстро, но мне необходимо узнать все о той истории, все, что вы знаете и помните». В общем-то, я не возражал. Мы отошли к одному из окон, которое как раз выходило на институт Вавилова, отличное место для наблюдения. Окно было закрашено темной краской, но на левый нижний угол краски то ли не хватило, то ли она уже облезла, и я мог видеть все, что происходило на улице. Было темно, но мое зрение за последнее время улучшилось, и проблем это мне не доставляло, благо и в самом коридоре царил полумрак. «Итак, слушайте», — начал я, поглядывая в окно. В июле 1942 года по Донецкой степи двигались отступающие части Красной армии, а следом шли беженцы, но уйти через Донец никто не успел, к реке вышли немцы. Я рассказывал о судьбе молодой гвардии, и Фадеев жадно слушал, не прерывая. Глаза его блестели, кулаки непроизвольно сжимались в особо напряженных моментах, а зубы скрежетали. Он полностью погрузился в совсем еще недавнее прошлое, которое я описывал, сопереживая и ненавидя вместе с героями, терпя страдания и погибая рядом с ними. «Жуткая история», — хрипло сказал он, — «когда я замолчал, ее нельзя написать в истинном варианте, никто не поверит. Скажут, советская пропаганда, мол, не могут немцы так поступать с людьми, они же цивилизованные и культурные европейцы». Последние слова он презрительно процедил сквозь зубы. Я мог бы поведать ему об Освенциме и других концлагерях, где немецкий гений рационализации поставил смерть на поток, но пожалел писателя. Позже, конечно, он обо всем узнает и сам, но к тому времени война уже окончится. «Смягчите самые ужасные моменты, оставьте суть», — предложил я. «Сделайте историю о молодых для молодых, чтобы помнили, чтобы никогда не забывали, кому они обязаны тем, что живут». «Вы правы», — порывисто воскликнул Александр, — «я обязательно напишу об этом. Сначала статью, потом книгу». Все это время я не забывал смотреть в окно. Из здания института за прошедшие полчаса никто не выходил, и вот только теперь дверь приоткрылась, и на улицу вывалились два красноармейца. Несмотря на разделяющие нас расстояние, я опознал одного из них, того самого косматого солдата с железным зубом, похожего на разбойника с большой дороги. Он выглядел настолько фактурно, что не признать его было сложно. Тем более, что Наум Натанович сказал мне, что других столь крупных охранников в институте нет. Второй же был чуть ниже среднего роста, а лицо его оказалось прикрыто воротом шинели, так что деталей я не разглядел. Но он меня интересовал в меньшей степени, основное мое внимание было сосредоточено на великане. Громко о чем-то между собой разговаривая, они неспешно двинулись по Большой Морской улице в сторону противоположную площади. «Так, прекрасно, первый подозреваемый прямо передо мной. Необходимо проследить за ним и, по возможности, выяснить, причастен ли этот тип к краже, или же Абрамов просто ошибся, приняв за вора самого пугающего человека в своем окружении. Вы меня извините, товарищ Фадеев», — заторопился я, боясь упустить парочку из вида, я, пожалуй, все же отправлюсь домой. А как же комендантский час, удивился писатель, у вас могут быть неприятности, давайте я выпишу вам справку, да мне недалеко, отмахнулся я, быстро добегу. Мы быстро попрощались, в глазах Александра я заметил удивление подобной моей стремительностью, но времени терять было нельзя, и я кубарем скатился по лестнице, выскочив на улицу как раз в тот момент, когда Косматый и его товарищ сворачивали на Гороховую. Вокруг, к счастью, никого не было, и я бегом припустил следом за красноармейцами. Снегопад усиливался, мне в лицо кидало колючие снежинки, которые попадали из-за шиворот. Как же не кстати начался этот снегопад, из-за снега на улице стало существенно светлее, и каждый прохожий, и я в том числе, был теперь, как на ладони. Попадись навстречу патруль, и прав окажется Фадеев, беды не миновать. По идее, все же надо было взять у него обещанную справку, только времени ждать, пока Александр ее напишет, у меня не оставалось, ищи потом моих подопечных во дворах и проулках Ленинграда. Повезло, когда я вывернул на перпендикулярную улицу, эти двое стояли шагах в 30 впереди и, судя по всему, о чем-то крепко между собой спорили. По крайней мере, орали они знатно, до меня долетали отдельные слова, но понять смысл возникшей ссоры я все же не мог. И только когда я подошел чуть ближе, то сумел кое-что разобрать. Невысокий красноармеец горячился. Я сказал, чтобы не видел тебя больше рядом с ней. Косматый открыто ухмыльнулся прямо ему в лицо. А что ты мне сделаешь? В морду дам. Низкий был настолько зол, что полностью игнорировал разницу в габаритах между собой и предполагаемым противником. Но когда ругаются из-за женщины, а в этом случае так оно и было, то эмоции легко застилают разум. А дотянешься, коротышка, обидно заржал великан и сплюнул ему прямо под ноги. Подобной обиды боец уже не стерпел, мужская гордость оказалась уязвленной. Он резко прыгнул вперед, целясь головой в живот здоровяка. Но и тот оказался не промах, чуть сдвинулся с места и подставил подножку своему соперникам. Низкий упал, причем достаточно неудачно, разбив лицо о мостовую. Пока он пытался встать хотя бы на четвереньки, Косматый, не теряя времени, носом сапога оприходовал его под ребра, заставив перевернуться на спину. Тот упал и замер, не подавая более ни малейших признаков жизни. Не прибил ли? Часом, кажется, Косматому пришла в голову та же самая мысль. Он быстро закрутил головой в разные стороны в поисках свидетелей происшествия, но кроме меня, никого на улице не было. Комендантский час уже наступил, и никто без крайней на то необходимости не рисковал высовываться из своих квартир. Я же не выглядел опасным противником. И все же Косматый решил не рисковать. В его руке, словно по мановению ока, появилась финка, лихо выскользнувшая из рукава шинели, и он шагнул ко мне, широко улыбаясь. «Серега, кореш, какими судьбами?» Его расчет был верен. Любой другой на моем месте растерялся бы от подобного напора, а тонкое лезвие ножа в полутьме вряд ли бы разглядел. Потом шаг другой, резкий удар в сердце, и готово. После можно добить и низкорослого, если тот еще сам не отдал Богу душу. Но со мной этот фокус не прошел. От клинка я увернулся, потом подбил его руку снизу вверх, крутанул и нож полетел в свежий снег. Но вот бросок через бедро, которым я планировал свалить Косматого на землю, не вышел, слишком тяжелой оказалась его туша, мне банально не хватило сил. И все же мой натиск застал красноармейца врасплох. Опытный, матерый, но он слегка растерялся, буквально на несколько секунд, и я воспользовался шансом. Проскользнув ему за спину, я со всей дури пнул в подколенную ямку его правой ноги. Что-то хрустнуло, нога подломилась под весом тела, и огромный мужчина со стоном повалился на брусчатку. В тот же миг я оказался сверху, изо всех сил давя руками его шею. Косматый, не глядя, отмахнулся, и чуть было не снес меня в сторону, но все же теперь преимущество оказалось на моей стороне, и я удержался, и все давил и давил толстую, массивную шею, пока глаза моего противника не закатились и он не отключился. Убивать я его не собирался, этого не требовалось. Все, что я хотел, найти доказательства его причастности к краже. С трудом перевернув тело на живот, я стянул с него ремень и связал руки за спиной. Косматый уже начал приходить в себя, так что успел я вовремя. Быстро обшарив его карманы, я нашел лишь несколько купюр невысокого номинала. Неужели ошибка? Вор не мог не воспользоваться последним шансом и не прихватить хоть что-то еще из хранилища. Но у Косматого ничего компрометирующего при себе не оказалось. Значит, эта драка между ним и вторым красноармейцем не имеет ни малейшего касательства к похищению. Жаль, хотелось разобраться с этим вопросом уже сегодня. Я чувствовал, что мне нужно как можно скорее покинуть город, но слово, данное Абрамову, не давало этого сделать. Метрах встав впереди на улицу вышла целая группа солдат, человек 15-20. Это был не патруль, они явно двигались по своим делам, но увидев нас, сержант, шедший впереди, мгновенно оценил обстановку и во всю глотку заорал: «Стоять, будем стрелять на поражение». «Ну уж нет, спасибо. Пожалуй, самое время удалиться по-английски, не прощаясь». Я вскочил на ноги и бросился бежать в обратном направлении. Тут же вслед нестройно бахнули выстрелы, сержант сдержал свое обещание. Одна из пуль выбила кусок брусчатки прямо у меня под ногами, другая сбила с меня шапку, остальные, по счастью, пролетели мимо. Метко стреляют, гады. Оглянувшись через плечо, я увидел, что человек 10 бросились за мной в погоню, остальные остановились у двух валявшихся тел. Выбежав обратно на Большую Морскую, я лихорадочно думал, где можно укрыться и переждать. Путь обратно в Асторию был закрыт, да и не успел бы я там спрятаться. Где-то впереди раздался громкий милицейский свисток. Слева вновь показалось здание института Вавилова, из дверей которого как раз выходил молодой человек в тоненьком пальтишке. Двигался он медленно, подволакивая ногу, а увидев меня, несущегося на всех парах, растерянно замер на месте. Милицейский свисток вновь требовательно засвистел, солдаты, преследовавшие меня, уже вывернули на Большую Морскую, но все еще изрядно отставали. Но им в подмогу со стороны площади уже бежали несколько человек с винтовками. Хромоногий завертел головой по сторонам, удивленный непривычной суматохой вокруг, а потом, видно, перепугавшись, неожиданно резво рванул с места, и куда только его хромота делась. Вот только как раз в этот момент я пробегал мимо и, не успев среагировать, со всей дури врезался в мнимого больного, снеся его с ног, но и сам не удержал равновесия и достаточно неудачно рухнул на него сверху, сильно ударившись. Моя случайная жертва жалобно застонала, я сполз с его тела. Пальто, в которое был одет молодой человек, порвалось, и на брусчатку посыпались многочисленные маленькие бумажные свертки. Один отлетел прямо ко мне, я протянул руку и приоткрыл его. Семена, крупные, в пленчатой темной кожуре. «Я не хотел», — пробормотал молодой человек, «простите меня». Теперь, приглядевшись, я узнал его по описанию Наума Натановича. Передо мной был один из его коллег, Александр, инвалид детства. Именно с ним Абрамов обычно и проводил ревизию. Что же, теперь все понятно, обвести вокруг пальца старика для того, кто сумел обмануть призывную комиссию и много лет прикидываться инвалидом, расплюнуть. Я все-таки умудрился отыскать вора, пусть и весьма случайным образом. Тяжелый топот сапог раздавался уже в непосредственной близости, причем со всех сторон. Бежать было некуда. Можно было попытаться прорваться с боем, но я не хотел калечить наших солдат, да и все равно вряд ли сумел бы уйти, слишком много народу ко мне приближались. Я оказался в ловушке. Что делать? Прыгнуть в мойку? Все равно не уйти, достанут. Поэтому все, что я сделал, это встал на ноги, поднял руки вверх и громко выкрикнул: «Не стреляйте, свои». Первый же подбежавший красноармеец, не раздумывая, ткнул меня прикладом винтовки в лицо. В глазах мгновенно помутилось, кровь хлынула на чистый, белый снег, но сознание я не потерял, лишь пошатнулся и выставил вперед руки, защищаясь от нового удара. Но второй удар от подбежавшего с другой стороны солдата пришелся мне в затылок, и этого мне уже хватило. Тьма. Глава 19. Интерлюдия 2. Генрих фон Миттерлинг страдал невыносимой головной болью. Казалось, череп в следующую секунду разорвется на куски. Ломило затылок, неистово стучало в висках. И главное, к этому нельзя было привыкнуть. Все началось с того страшного ранения, в котором Генрих лишился левого глаза, и не бывало дня, чтобы боль не давала о себе знать. И хотя врачи, периодически осматривавшие капитана, говорили, что боль со временем исчезнет, Миттерлинг уже понял, что они ошибаются. Несмотря на то, что все прочие раны заживали на нем, как на собаке, головная боль, казалось, с каждым разом становилась все сильнее. Последствия удара ножом. Чертов танкист, его работа. В остальном же, капитану особо ни в чем было жаловаться на жизнь. Его не пытали, чего он в душе постоянно боялся, кормили сносно и даже лечили. Конечно, медицина у русских была не особо развита, куда ей до чудес немецкой фармацевтики следующего столетия, но лучше это, чем ничего. В ответ же от Миттерлинка требовали исключительно информация. Много информации, причем, самого разного толка. Русских интересовало все, от чертежей танков и самолетов, которые он мог воспроизвести, до модных фасонов одежды и результатов спортивных матчей. При этом Генрих до сих пор не мог понять, верит ли ему в целом или держит в качестве забавной зверушки с богатой фантазией. Допросы, разумеется, проводил вовсе не тот майор, с которым Генрих общался после того, как очнулся. Он беседовал с неприметным человеком в гражданской одежде, каждый день вызывавшим его в комнату для допросов. Но Миттерлинк не без оснований подозревал, что следователь все же имеет звание, причем достаточно высокое, слишком уж профессионально он держался. Сразу после того, как Генрих сумел заинтересовать своими первыми сведениями майора, его поместили под особую охрану, а потом увезли с передовой куда-то глубоко в тыл. Куда именно, он не знал, но предполагал, что находится в той самой холодной и ужасной Москве, о которой столько слышал. Сначала его везли в машине, потом на поезде, а под конец был даже короткий перелет. Вот только осмотреться и сориентироваться на местности Генриху ни разу не дали возможности. Каждый раз Миттерлинку завязывали глаза, а все комнаты, куда его помещали на ночлег, не имели даже малюсеньких окон. Нынешняя камера, в которой Генрих обитал уже несколько недель, была обставлена очень просто и без затей. Откидная полка у стены, да тюфяк, набитый соломой, плюс помойное ведро, вот и весь интерьер. Разве что от щедрот ему выделили одеяло и подушку, и все равно ночами, чем ближе к зиме, тем сильнее, Генрих мерз и, если бы не его железный организм, который в последнее время работал, как хорошие швейцарские часы, то он явно бы давно простыл и заболел. Организм пока справлялся со всем, кроме головной боли.